сын века. Он будто был обречен остаться верным Екатерине и грязно предать Елизавету, а с нею и самого себя, ибо лишь в те недолгие ночи, когда он лежал в ее объятиях, он уже не был слугой государыни, опорой трона, рабом присяги, и был собой Алексеем, Алешей, живым, свободным, любимым, любящим. Он полюбил, и первое чувство, пришедшее к зрелому человеку, стало его последним чувством. В одном из писем он признается: «Она меня полюбила без памяти, и я тоже полюбил ее сильно». Его ждала еще длинная жизнь, больше похожая на обязанность. Чередование постылых дней, брак без любви, вдовство, неприкаянность. А был ли тот итальянский май, и шелестел ли тот легкий голос: «Алеша, милый», уже не скажешь. Для призраков нет лучшей поры, чем скучное одинокое старчество на самом краю последней пропасти. Зал долго, в течение получаса, не отпускал счастливых артистов. Не только двух главных героев драмы — Шапшникову, Сулимова, Цейца и белого, как пустыня, Виктюка. В тот вечер началась его слава. Ночью мы очутились у Маркова, когда с женой и Виктюком мы добрались до его жилья. Там, кроме его молодой супруги, сестры его Риммы, известной артистки, мы встретили усталую Терехову и несколько актрис и актеров. Все были вымотаны до предела, один лишь хозяин был бодр и свеж. Он поднимался не раз и не два со здравицами. Я обратил внимание на то, что в них не было общих мест. Когда он пил за свою жену, он вдруг признался, что не рассчитывал на чувство, которое окольцует, заставит сосредоточиться душу. Но странно, как он разбогател и как расширил свои владения, когда отказался от всех на земле и отдал все, что имел, одной. Он попросил у сестры прощения за эту невольную измену. «Ты моя кровь, она любовь». Потом он заговорил о Тереховой. Сказал, что знает, в чем ее тайна и в чем ее сила. Она несчастливая, и Терехова не возразила. Да и могла ли она быть счастлива с ее постоянным томлением духа, осадком, занозой от каждой встречи, с игрой в бронированность и уязвимостью, с обидой на свою беззащитность, которую нужно надежнее скрыть, чтобы сразу не разнесли тебя в клочья. Всегда и всюду, от глаз и ушей, упрятать, утаить свою сущность, в которой так странно совмещены и ахматовская гордыня, и цветаевская самозабвенность. Но как заглушить этот голос с трещинкой, в котором так не кстати звучат давно замолкшие голоса женщин Серебряного века? Он одобрительно повторил: «Несчастливая!» И в его устах эта беда обернулась достоинством, знаком качества, приметы сродства. Я понял, что он говорит о себе. Он знает, настоящий человек, стоящий человек, не смеет и не может быть счастлив. Что из того, что есть этот дом, что сам он первый артист, коренник, как называют его в театре, что рядом молодая подруга, гнездо непрочно, любовь изменчива, а время делает свое дело. С ним не поспоришь, не сговоришься. Еще какой-то десяток лет, одно мгновение на циферблате, и ты превратишься в почтенный реликт, и все богатство твоей бессонницы окажется никому не нужным. Впоследствии мне привелось узнать семейную историю Марковых. Однажды отец Леонида Васильевича собрал детей и сказал: «Ну все, исполнилось 65 лет, больше мне нечего ждать от жизни». В ответ они весело посмеялись: «Отец, не чуди, твой возраст не старость, еще погуляешь на белом свете, еще не одну растопишь печь». Однако всего через 2 недели дети нашли отца в петле. Рядом на стуле лежала записка, всего 3 слова: «Стареть не хочу». Марков не обтесал, не смирил свою неуступчивую породу. Страсти кипели в его душе. Он мог быть лиричен, грустен и нежен, и мог быть страшен, опасен, темен. В нем были вершины и бездны, и он то обрушивался, то взмывал. Казалось, что он с этим порохом в сердце, с этой неутихающей болью и с этой неукрощенной силой задуман и рожден для трагедии. Однако немного я видел людей с таким органическим даром комизма. Мы встретились через 8 лет, когда я принес в театр цитату. Зал грохотал от каждой реплики, которую он будто ему дарил, легко, естественно, без напряжения, всякий раз с неожиданной интонацией. Однажды спектакль был отменен. Маркова уложили в больницу. Другу, который его навестил, он вдруг сказал: «Бунтовать не надо. Роли играл, женщин любил, было много всего, хорошего больше». Спустя 10 дней его не стало. Было ему 65 лет. Дождавшись открытия метро, мы вышли на пустынную улицу и двинулись к Киевскому вокзалу. Под юным, еще неокрепшим солнцем весело сохли бойкие лужицы на только что омытом асфальте. Небо дышало апрельской свежестью. Сбросивший зимнюю шубу город нетерпеливо встречал весну. «Застой опаснее поражения». Фразочка, вложенная в уста великолепной императрицы, пользовалась большим успехом. Зритель еще не соотносил презрительного слова «застой» с собственным историческим временем. Автор опять забежал вперед. Потребовался 10 лет, чтобы слово стало своим, домашним. В метро мы простились. Нам к аэропорту, Роману на площадь 3 вокзалов. Надо было немного вздремнуть, прийти в себя, освоить реальность. Конечно, мы встретимся на премьере «Царской охоты» спустя 3 недели. За этот срок в городе Питере он, безусловно, выйдет на сцену. 30 лет или жизнь игрока — ужас, ужас, какой реприманд! Ведите, Рома, себя хорошо и в храме, и в самой колыбели. Мысль понятна? Куда понятней. Город бесспорно своеобразный, тень Вовы его усыновила, но Бог не выдаст. И тот не съест. Виктюк несъедобен. Так, я вас обожаю. До встречи, Ромочка. Пишите пьесу, не волнуйтесь. Сеанс пройдет превосходно. Мы обнялись и на том остались. Застой опаснее поражения. Возможно. Еще нельзя было сравнивать. Сограждане еще не догадывались, что поражение уже состоялось, что мы уже в нем живем, барахтаемся, не ведай, что небо упало. Время от времени из Ленинграда приходили духоподъемные весточки о триумфальной весне Виктюка. Актеры его на руках носили. Могу лишь представить, как на них действовал сей странствующий гипнотизер, как завораживал его голос, его удивительные словечки, неожиданные хвалы, вдруг возвращался погасший кураж и вера в собственные возможности. В начале мая пришла пора освободить наш зимний приют. Мы собирали бумаги и вещи. Прощай, Переделкино. Было грустно. Так славно и наполненно жил наш маленький квартет в этом доме. Я чувствовал, что, вернувшись в город, мы уже не будем так близки. Что-то безвозвратно исчезнет. 10-го в опустевшем скворечнике произошло явление ангела. Белое облачко сгустилось, приняло знакомые формы. Замшевый голос проворковал: «Так, вы на месте, я этим утешен». Возник улыбающийся Виктюк, прибывший из Питера на премьеру. «Приехали на побывку, Ромочка. Солдат разъезжает, а служба идет». Он рассказал, что всем доволен. Уже разведены оба действия. В храме на Невском служители мус все еще творят в состоянии оргиастического энтузиазма, и из коего их уже не выведут не только соблазны белых ночей, но даже возможное наводнение, не говоря уже о залпе авроры. Это была долгожданная встреча, весьма знаменательная для нас. День исполнения обета, которые мы когда-то дали друг другу в самые черные дни самозванки. Когда она выйдет, мы сядем за стол только вдвоем и молча напьемся, что мы и сделали, не без торжественности. Наутро мы съехали с нашей дачки. Вечером состоялась премьера.